Глава 24. Елизавета проснулась от того, что жутко хотелось пить. Во рту была настоящая пустыня Сахара. Девушка попыталась повернуться на бок, но это не получилось. Что-то тяжелое подпирало ее сбоку, а на живот что-то давило несколькими килограммами. «Господи, да что ж это такое?» Лиза начала себя ощупывать, не открывая глаз. Она была кое-как укрыта краем одеяла, голая, на животе рука. Погладила ее, чувствуя волоски. Прикусила губу, низ живота сдавила. Поняла, кто это и что он делает в ее постели. И что было ночью. Великан. Это был он, Егор Хабаров, нейрохирург. Вчерашний вечер, да и вообще все события, произошедшие с Лизой за несколько дней, можно было назвать дикими. Никогда у Ветровой такого еще не было. Похищение, Семенихин, удар гоголем по его голове, лес, дом великана, побег, папенькины смотрины, где она устроила спектакль, вроде того, что является невестой бога, чем всех шокировала. Но вот Егора шокировать не удалось, он сразу ее раскусил. А потом еще навязался проводить, хотя этим спас от отца и от его нравоучений. Нотации продолжались бы не один час. А потом папа обязательно сказал бы, что она должна остаться ночевать у них, потому что ехать так поздно домой нельзя. Тем более в таком виде ее могут просто принять за сумасшедшую. Егор вызвался ее подвести, не обращая внимания на возмущение друга и доводы о том, что его машина осталась за городом. Мужчина просто бросил ему ключи от дома, а потом дернул Лизу за руку и повел к своему внедорожнику. Около подъезда начал нагло приставать и делать пошлые намеки. Но Лиза вроде как была не против. Что вообще случилось с ее девичьей гордостью? Куда она подевалась? Не надо так растворяться в мужчине. Тем более в первом встречном и на третий день знакомства. Но она уже ловила себя на этих ощущениях не первый раз. Егор ей нравился. Очень сильно нравился. Поэтому как только они поднялись на пятый этаж, как только девушка открыла дверь, они просто ввалились в прихожую. Этот безумный, страстный дикарь начал практически сдирать с нее без лишней скромности скромное платье. Большие и горячие ладони мужчины шарили по девичьему телу. Одним рывком порвал замок, спустил платье с плеч, задрал топик, сам при этом целуя шею, нашептывая какие-то пошлости. «Думал, прямо в доме твоего родителя где-нибудь зажму тебя и начну наказывать». «За что?» «Блин, Егор...» «А то не за что. Я всегда найду за что. А у тебя и искать не надо». Дальше была суета. Одежда летела на пол. Егор, не выпуская девушку из рук и продолжая целовать, понес куда-то в сторону. Это оказалась комната и уже расстеленный диван. «Ах, господи, Егор...» «Ах...» Последняя преграда в виде трусиков полетела в сторону. Лиза капитулировала без боя. Мужчина коснулся ее обнаженной плоти. Ветрова закричала громче, вцепилась в его плечи, повела бедрами. Хабаров прорычал, скрипнул зубами и сильнее засосал сосок. «Такая мокрая малышка. Ты наверняка всю дорогу только и мечтала о моем члене. Не могу больше, иди ко мне. Хочу видеть тебя всю. Эх, надо было не снимать платье и платок». Егор лег на спину, потянул девушку на себя. Лиза сняла топ, откинула его в сторону, облизнула губы, улыбнулась. Спустилась ниже, трогая возбужденный член. Великан, конечно, слишком большого о себе мнения, но придется его немного подразнить. Облизала головку, потом сразу взяла почти до гортани, начала двигать головой и помогать себе руками, лаская яйца. «Ох ты, черт, девочка! Малышка, да!» Безумный восторг слышать эмоции мужчины, знать, что он при ласках, что она ему дарит, сходит с ума от удовольствия. Это реально заводит. Ветрова и не знала, что так бывает, что от минета можно возбуждаться и течь самой. «Если ты хочешь моей спермы, то ты скоро ее получишь. Я сейчас солью тебе в ротик. Иди ко мне. Хочу вылизать твою малышку». Лиза замерла. От возбуждения тело вибрировало. Она легко перелезла вперед. Теперь голова Егора была между ее разведенных ног. А потом она осела на его губы, задерживая дыхание, начала вести бедрами и тереться клитором о язык и губы мужчины. Егор натирал языком эту сладкую плоть, причмокивал, засасывал, слушая стоны удовольствия дюймовочки, готовый кончить уже от этих звуков и от того, какая она была сладкая. Борода царапала бедра, но Лиза этого не замечала. Ей хватило совсем немного. Она, оказывается, успела дико соскучиться по его губам, словам и ласкам. Лиза сама увеличила трение, стала ласкать грудь, оттягивать соски. А когда начала кончать, протяжно застонала, дергаясь в сладких конвульсиях. Отдышавшись несколько секунд, девушка спустилась, вновь взяла член в руку. Он был влажным, огромным. Начала ласкать яйца, ствол. Лиза, вот же сучка. Потерлась об него влажными половыми губами, а потом медленно начала оседать, принимая весь и медленно раскачиваться. Да, сожми меня своей киской. Да, Лиза, двигайся. Еще, вот же сука. Как же хорошо. Егору в тот момент было безумно хорошо, и он понял, что этой девчонки ему будет всегда мало. Не зря он ее спас в лесу, обогрел, накормил. Может, это судьба? Лиза двигалась сначала медленно, затем темп стал нарастать. Егор, упершись ступнями, начал насаживать девушку сильнее, до самого основания члена, который стал еще тверже, а его набухшая головка упиралась так глубоко, что хотелось выть от удовольствия. Хабарова переполняли эмоции. Он был готов уже кончить, яйца стали каменными. Лиза сжимала его, омывая своим соком, что сил не было терпеть. «Девочка моя, не могу больше, не могу!» Егор прохрипел, сжал зубы, наблюдая, как Лиза ласкает свою грудь, как стонет и кусает губы. Мужчина начал кончать. Сперма вырвалась наружу. Лиза почувствовала это. Мышцы влагалища сократились, по телу разлился жар и пронеслась дрожь. Она накрыла промежность, начала натирать клитор. Они кончали одновременно. Егор накачивал Лизу спермой, а она принимала ее и дрожала всем телом. Да, это было только начало бурной ночи. Что было потом, вспоминать стыдно. Сейчас Лиза хотела встать, пойти на кухню и выпить кувшин воды. Но как только девушка собралась перелезть через лежащего мужчину, была сразу схвачена. «Куда собралась?» «Пить хочу. Потерпишь». «Что?» Не успела Лиза возмутиться, как была снова повалена на спину. Егор навис над ней сонный, но не менее желанный. Он убрал волосы с лица девушки, нагло терся возбужденным членом между ног. Хабаров понимал, что не взять ее сейчас он не может. Она нужна ему как воздух. «Ты маньяк и извращенец». «О, да. Но с утра во мне лишь маньяк. Хочу тебя». Егор начал целовать шею, ключицы, одной рукой ласкать Лизу между ног. Ее киска была уже влажной, и это возбуждало еще больше. После ночи секса он никак не остыл. «Ах». Вошел медленно, смотря девушке в глаза и снова вспоминая слова из песни. Эта девочка с глазами из самого синего льда точно разобьет ему сердце. Двигался плавно, проникая глубоко. Лиза развела колени шире, вновь начала терять голову. «Рассказывай, что делала в лесу?» «Не самое подходящее время для вопросов». «Это допрос, рассказывай». Егор тяжело дышал. «Замолчи. Сильнее. Глубже. Хочу глубже». Хабарова не пришлось просить дважды. Он оперся на колени, приподнял Лизу под ягодицы и начал уже входить в нее более яростно. За этим интересным занятием молодые люди не услышали, как звонят в дверь. Им было не до гостей. «Не могу. Не могу больше, Егор. Кончаю. Мужчина последовал за Лизой с хриплым стоном, кончая сам, думая о том, что это утро лучшее в его жизни.